Глава 8. Правда, 5 января 1990 года. Салют Вайнахи. В здании МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся учредительный съезд Чечено-Ингушского общества, утвердивший свою программу и устав. Культурно-исторический центр даст возможность глубже изучить героическое прошлое и сегодняшнюю жизнь вайнахов. Так называют себя чеченцы и ингуши. Их культуру, все многообразие национальных традиций и обычаев, богатство языка и самобытного народного фольклора. Все это будет содействовать углублению идущих в стране демократических преобразований и их необратимости. Открыв глаза, он увидел перед собой одного из подчиненных инструктора. Лицо у нитовца посерело, рот был открыт, из него вывалился распухший язык, по которому ползли огромные термиты. А лейтенант невольно отшатнулся от отвратительной маски смерти и застонал от боли в плече. «В чем дело? Его ранили? Где он? Как он здесь оказался?» Скосив глаза, лейтенант увидел, что из разорванной шеи соседа торчит покрытый почерневшей кровью огрызок позвоночника. Закричав, он попробовал вскочить, но опять застонал от боли в плече. Его стошнило от отвращения и слабости. Только после мучительного приступа рвоты он понял, что находится на берегу реки, и что компанию ему составляет не только голова мертвого партизана, но и целый львиный прайд. Хищники, впрочем, не проявляли никакого интереса к самому лейтенанту. Огромный самец равнодушно смотрел на блевавшего в траву человека и лениво продолжил прерванное занятие. Последнее заключалось в обгладывании некоего предмета. Приглядевшись, наш герой понял, что это была обгрызанная нога, ранее бодро шагавшая в комплекте с вышеописанной головой. Одна из львиц неаппетитно хрустела чем-то напоминавшим коленную чашечку. Вторая встала, протяжно зевнула и подошла полакать воды из водного препятствия, название которого нашему герою так и не удалось узнать. Эдакий мирный завтрак по-африкански. От львиного семейства отчетливо воняло звериной мочой и гнилым мясом. Нашего героя вновь стошнило. Мучительно хотелось пить. Порывшись в карманах, он нашел початую упаковку обеззараживающих таблеток. Оглядевшись, он заметил засаленные кепи сожранного партизана. Поколебавшись, он все же использовал головной убор в качестве сосуда, в котором и растворил антибактериальное средство. Из кепи несло такой химии, что даже львы поморщили носы. Лейтенант закрыл глаза и с наслаждением влил в себя мерзко пахнувшую жидкость. Где-то не очень далеко захохотала гиена, как будто насмехаясь над идиотом русским, решившим, что таблетки убили личинок паразитов. Впрочем, ему стало гораздо легче. После этого он попробовал осмотреть рану в плече. Едва сдерживая невольные стоны, он с трудом расстегнул и снял с себя пятнистую куртку. С еще большими мучениями он стянул армейскую футболку зеленого цвета. Под покрытыми коркой засохшей крови элементами военной формы оказалось вполне аккуратное входное отверстие от пули. Лейтенант осмотрел снятую с себя одежду. К его изумлению, на ней никаких отверстий не было. Он посмотрел еще раз. Сомнений не было. Кто-то, прежде чем выстрелить в него, зачем-то снял с него одежду, а потом, ранив нашего героя в плечо, одел вновь. Голова гудела, львы продолжали с презрением рассматривать тупо разглядывающего окровавленные тряпки человека. Они его есть не стали, так как в какой-то момент от бесчувственного тела лакомой добычи вдруг пошел запах незнакомого и потому страшного своей неизвестностью хищника. Нашему герою так и не суждено было узнать, что спасенные им 2000 лет назад медведи оказали ему таким образом еще одну последнюю услугу. Откуда-то издалека донесся звук реактивных самолетов. Оглядевшись, лейтенант заметил далекие точки. Ангольская авиация по-прежнему использовала штурмовики как стратегические бомбардировщики. Судя по положению солнца, сейчас было часов 5 утра. Восстановив в голове последние запомнившиеся ему события, он вспомнил о пленении, попытке побега и... Дальше череда воспоминаний прерывалась чем-то напоминавшим удар прикладом по голове. Пощупав внушительных размеров шишку на черепе, лейтенант получил подтверждение своей догадки. Он еще раз посмотрел на серый язык ударившего его мертвого партизана. «Мне повезло больше», – невольно подумал наш герой. Оглядевшись, он с удивлением увидел лежавший на красной глине предмет. Это был его Вальтер. От пистолета резко воняло недавно сгоревшим порохом. В магазине оставались лишь 2 патрона. Еще один оказался в патроннике. Ну что ж, теперь у него, по крайней мере, было чем обороняться от львов-людоедов. Те, однако, по-прежнему не проявляли ни малейших признаков агрессии, равнодушно поглядывая на него желтыми глазами. Недалеко, метров в 200, неожиданно раздался выстрел. Львы вздрогнули и подскочили. Самец оставил в покое ногу в истоптанном армейском ботинке и невольно оскалил зубы. «Ну что ж», – решил лейтенант, – «со всеми вопросами разберемся позже. Надо было выручать попавших в плен товарищей». Инструктор спрятал автоматический кольт, из которого он только что застрелил бельгийца с отрубленной Вань-Ванем рукой, после чего, как ни в чем не бывало, открыл небольшой защитного цвета дюралевый чемоданчик. В нем помещалась спутниковая станция с клавиатурой, телефонной трубкой и раскладывающейся как зонтик антенной. За последние 2 часа он уже 2 раз выходил на связь с сидевшим где-то очень далеко начальством. «Вот это техника», – с уважением произнес Петрович, распухшими от ударов губами. «Полковник, у нас такая в спецвойсках тоже есть?» «Военная тайна», – угрюмо ответил тот, с трудом шевеля суставами хорошо связанных конечностей и поглядывая на лежавшего без сознания Лешу. На самом деле Вань-Вань просто не хотел признаваться, что спутниковые станции, производимые самой передовой в мире военной промышленностью, пока не влезли бы даже в огромный сундук, доставшийся от прабабушки-купчихи. В свое время, еще в бытность в Афганистане, ему пришлось иметь дело с полевыми испытаниями новой техники. Когда разработчик из ведомственного института в очередной раз виновато оправдывал несостоявшийся сеанс связи повышенной солнечной активностью или регламентными работами на соответствующем спутнике, он с трудом сдерживал могучий позыв заехать никогда не бегавшему от басмачей умнику по откормленной роже. Тем временем американец прочитал расшифрованное портативным компьютером сообщение. Его обычно бесстрастное лицо вдруг приобрело выражение приятного удивления, обычно свойственное нашедшим бумажник с большой суммой денег. Повернувшись к своим пленникам, он с почти добродушным видом произнес: «Ну что ж, интуиция меня не подвела. Я опередил целый взвод морских котиков с нашего авианосца. Они-то вынуждены добираться сюда через Намибию. Так что ваши ракеты попадут в надежные руки, равно как и вы сами. В виде благодарности за мое грядущее повышение могу поспособствовать в получении американского вида на жительство». В течение всего этого хвастливого монолога Вань-Вань попытался, не привлекая внимания американца и его ангольских подручных, получше разглядеть нечто болтавшееся на ветке баобаба неподалеку. Возраст был не тот, и зрение уже не такое острое, но ветеран военной разведки все же рассмотрел на куске грязно-белой материи знакомые ему сердечки и долларовые знаки. Кто-то, привязавший Лешины трусы на сухую ветку, подавал ему знак, и, скорее всего, этот кто-то был столь драматично исчезнувшим накануне лейтенантом. Ну что ж, это давало определенную надежду. «Еще 2 часа, и наши вертолеты будут здесь», – продолжал американец на своем очень хорошем русском языке, знанием которого явно гордился. И тут Вань-Ваню пришла в голову одна мысль. «А хочешь анекдот?» – спросил он инструктора. Тот с готовностью кивнул и улыбнулся в предвкушении. Его просто распирало от хорошего настроения. «Так вот», – начал разведчик. «Американский спутник засек в сибирской тайге строительство подозрительного объекта». Инструктор улыбнулся еще шире. Анекдот оказался на профессиональную тематику. «ЦРУ», – продолжил Вань-Вань, пытаясь не смотреть на иногда покачивающиеся кусты неподалеку, «решила забросить туда, вглубь Азии, своего агента. Подобрали здорового и умного парня, закончившего хороший колледж. Тот научился русскому языку, пить водку и даже играть на балалайке». Инструктор невольно хмыкнул в предвкушении продолжения. Улыбнулся и Вань-Вань. «И вот, агента сбрасывают ночью на парашюте с суперсекретного самолета над Январской тайгой. Он бредет по лесу, отбиваясь от волков, медведей, и находит богом забытую деревеньку. В ней светит только одно окошко. Местные мужики сидят в клубе и пьют водку. Открывается дверь, и в клуб морозного пара заходит наш агент. Все русские подозрительно смотрят на него, но американца не подводит профессиональная подготовка. Он называется Колей, достает из рюкзака 3 бутылки столичной, рассказывает анекдот про Брежнева и Пугачеву, произносит тосты за Сибирь и сибиряков и даже играет на балалайке. И вот когда все уже выпили с ним на брудершафт, один из русских говорит агенту, дружески обняв его за шею. Казалось, даже унитовские следопыты, не знавшие русского, затаили дыхание в предвкушении концовки. «Колян, ты такой классный чувак. Ты угостил нас шикарной водкой, рассказал смешные анекдоты, сыграл на балалайке. Ну скажи мне, а чё ты черный?» Петрович оглушительно заржал, и инструктор тускло улыбнулся, его настроение явно испортилось. Добившийся своего Вань-Вань решил немедленно развить первоначальный успех. «А вот еще один анекдот». Инструктор кивнул, но уже без всякого энтузиазма. Он понял, что чертов русский отнюдь не собирался развеселить его. В то же время хотелось выяснить, чего ж тот добивается. «Идет негр по пустыне», – начал Вань-Вань. Петрович, знавший этот анекдот, не сдержался и коротко хохотнул. Лицо инструктора посерело. Вань-Вань продолжал. Уже умирая от жажды, он неожиданно спотыкается о какой-то позеленевший бронзовый сосуд. Поднимает его, вытирает приставший песок, и, о чудо, из старинной лампы появляется джин. И говорит он нашему измученному путнику: «О, мой новый повелитель, я могу исполнить 3 твоих самых заветных желания». Обрадованный негр, или, как это будет политически корректнее, афроамериканец? Так вот, наш афроамериканец, подумав, отвечает: «Хочу стать белым, каждый день касаться множества голых женщин, и чтобы у меня было сколько угодно воды». Петрович, опять не выдержав, хмыкнул. Инструктор, не мигая, смотрел на рассказчика. Тот невозмутимо закончил свою историю. Джин кивнул, подумал с минуту, хлопнул в сухие ладошки и произнес: «Да будет по-твоему, путник». И наш афроамериканец стал унитазом в женском туалете. На этот раз лицо инструктора посерело настолько, что не засмеялся даже Петрович. Помолчав несколько секунд, он подошел к Вань-Ваню и достал нож. Разведчик подумал, что перестарался, и зажмурился в преддверии неминуемой смерти. Но американский советник быстро разрезал путы на руках и ногах пленного и сказал: «Вставай, российская свинья, драться будем. Один на один. Мано а мано». Вань-Вань поднялся, с удовольствием растирая затекшие конечности, прищурил раскосые глаза и со значением посмотрел в сторону ближайших кустов. Унитовцы побросали все и собрались посмотреть, как их предводитель станет бить руссо. На основании личного опыта они знали, что это будет долгим и захватывающим зрелищем. Инструктор же принял боевую стойку и похлопал ладонями по ляжкам. «Ну давай, товарищ, ща посмотрим, кто будет смеяться последним». Полковник, ничуть не сомневаясь в профессионализме и не на шутку рассерженного оппонента, всерьез рассчитывал на своевременное вмешательство своего подчиненного. Тот не заставил себя ждать. Раздался сухой хлопок пистолетного выстрела, и инструктор рухнул в красную пыль, получив пулю в бедро. «Сдавайтесь! Вы окружены! Раздался из кустов голос лейтенанта, попытавшегося вложить в свой приказ как можно больше суровой хриплой мужественности. По всей видимости, это не вполне ему удалось, так как унитовцы, хотя и были деморализованы внезапной нейтрализацией предводителя, все же не спешили бросать оружие. В этот момент к их ногам упал некий тяжелый предмет. Африканцы враз закричали от ужаса. Это оказалась голова их пропавшего товарища, которой побрезговали львы. Больше нашему герою кричать не пришлось. Унитовцы дружно побросали оружие и подняли вверх руки. Вань-Вань к этому времени схватил карабин инструктора и помогал им встать на колени с поднятыми за голову руками лицом к упомянутому анатомическому фрагменту. Вынужденное созерцание последнего, по его мысли, должно было воспрепятствовать сомнениям в правильности принятого решения сдаться. Этого времени вполне хватило для того, чтобы лейтенант, вылезший из кустов, развязал руки Петровичу, а Вань-Вань собрал все оружие в кучу, связал руки инструктору и перевязал его рану. «Простите за анекдот, коллега», – искренне сказал советский полковник американцу, еще не пришедшему в себя от шока. «У меня просто не было иного выхода». Тот ничего не ответил. Вдалеке послышалось рокотание вертолетных двигателей. Лейтенант тревожно посмотрел на старших товарищей по оружию. Судя по выражению лица непосредственного начальника, мысль о прибывающих морских котиках не вызывала у него никакого восторга. Только что чудом пойманная за хвост удача стремительно выскальзывала из их бессильных, как порой в кошмарах, рук. «Ми-8!» – вдруг послышался слабый голос, который сначала никто не узнал. «Три штуки!» – продолжал пришедший в себя Лёша. «Это свои, товарищ полковник, наши!» Вань-Вань подскочил к своему подчиненному и от избытка чувств расцеловал его в щеки. «Молодец, морпех, умница! Скоро будешь в госпитале!» После этого он подошел к лейтенанту и крепко обнял его. Тот застонал от боли в плече. «Ты что, тоже ранен?» «Так точно, товарищ полковник. По-моему, на вылет, но болит сильно». Шум двигателей приближавшихся вертолетов становился все громче. Вань-Вань вспомнил об инструкторе, который, судя по тоске в черных глазах, предпочел бы стать унитазом, чем столь позорно попасть в плен к перехитрившим его русским. Вань-Вань на мгновение задумался, а потом, приняв для себя решение, развязал руки американца. «Слушай, мистер», — сказал он советнику, — «я бы тебе тоже предложил помощь в получении советского вида на жительство, но, боюсь, тебя эта перспектива не устроит, а поэтому приезжай-ка лучше к нам туристам. Не, я серьезно, я тебя в гости приглашаю, водки выпьем». Когда освобожденные, но по-прежнему безоружные унитовцы уже покидали место недавнего пленения, инструктор, которого тащил на спине один из них, приказал ему остановиться и сказал: «К тому времени, товарищ, я научусь играть на балалайке и тоже выучу пару анекдотов. И, между прочим, я рад, что вы все же нашли свои чертовы ракеты. Это означает, что я скоро, вполне возможно, попаду из африканской саванны в иракскую пустыню». «Да, думаю, он успеет найти другую бомбу», – подтвердил Вань-Вань. Двое профессионалов на прощание улыбнулись друг другу. «Я так понимаю», – нейтральным голосом произнес Петрович, подойдя к полковнику, «что нам лучше прямо сейчас договориться о нашей версии событий, чтобы потом не было разночтений». Три вертолета в бурых пятнах камуфляжа и с ангольскими опознавательными знаками на бортах, вздымая мутно-красные облака пыли, сели невдалеке от места крушения сбитой Лешей машины. Из них, пригибаясь, выбегали люди. Даже издалека можно было разобрать, что у них светлые лица. Первым до них добрался резидент. К удивлению лейтенанта, пятнистая форма сидела на нем так же ладно, как и дорогой костюм. Он посмотрел на лежавшего Лёшу, на окровавленную одежду лейтенанта, на оставленную унитовцами импортную спутниковую радиостанцию и сказал: «Ну, мужики, удивили. Вас-то как сюда занесло. А как вы узнали, куда лететь?» Вместо ответа спросил его Вань-Вань. Сегодня ночью в Луанде в больничной палате для малярийных обнаружены трупы двух молодых переводчиков», — ответил резидент, беря в руки карабин инструктора. «Один был просто застрелен, другой буквально разорван на куски, как будто дикими зверями». «Олег и Сашка?» — спросил лейтенант. Резидент сделал паузу и странно посмотрел на него. «А ты-то откуда знаешь?» Тот только покачал головой. Он и сам не имел представления, почему именно их имена пришли ему в голову. «Так вот», — продолжал резидент, — «сообщили родителям, в том числе и отцу одного из них, который служит в Германии, генералом. И надо же, тот начал рыдать. Отдает чемодан, набитый долларами, признается в предательстве и сообщает координаты этого места. Да говорит, чтобы мы спешили». «В общем, посадили в вертолеты всех, кого смогли собрать, и сюда. Ракета-то где?» «Ты сначала скажи, за каким хреном вы их в эту вонючую речку засунули?» «Дорогой мой, ты думаешь, Запад нас боится из-за того, что наши ракеты куда надо попадают?» «Нет, они трясутся от страха, потому что порою мы сами не ведаем, куда полетят наши боеголовки, даже с самыми большими в мире компьютерами». Тем временем к спасенным офицерам добежала и остальная масса прибывших. Впереди всех виднелась до боли знакомая лосиная фигура Ромы. За ним, почти не отставая, по птичьи перебирая худыми ногами, несся Гоша. За Гошей тяжело пыхтел человекообразный носорог Витя. На его спине был неизменный огромный рюкзак. В крепких руках с по локоть закатанными рукавами блестел смазкой калашников с пулеметным, похожим на бочонок, магазином. «Племяш!» – закричал он. «Живой, твою мать! Тут жена обрадуется!» «Не трогайте, я ранен!» – только и смог пискнуть лейтенант перед тем, как на него набросились с объятиями трое здоровых мужиков. Резидент, Вань-Вань и Петрович, улыбаясь, наблюдали за происходящим. «Что будем с парнем-то делать?» – спросил резидент, обращаясь к разведчику. «Гайбисты его просто так не оставят. Может, возьмем под крыло?» «Аналитиком?» Резидент подумал. «Ну что, голова у него работает, языки знает, жизни хлебнул. Пусть только доучится сначала, но в кадры зачислять надо сейчас, пока чекисты не добрались». Вдалеке послышался рокот лопастей еще одной аэромобильной группой. «Американцы!» – весело сказал Вань-Вань. «Опять опоздали! Как цена на нефть-то? Поднялась?» «Стабилизировалась», – хмуро ответил помрачневший резидент, разглядывая огромные чинуки с наскоро замазанными белыми звездами на бортах. «Куда переводят?» – не отставал Вань-Вань. Тут, как говорится, и коню было понятно, что страна не забудет своих героев. «В Сургут», – также нехотя ответил резидент. «Сказали, раз уж я теперь все равно большой спец по нефтяной отрасли, то надо потрудиться в народном хозяйстве. Как ты и говорил, проклятие динозавров. Добрались, сволчи вымершие». «Московскую квартиру-то оставят?» «Да откуда я знаю? Дай бог, чтобы хоть у нефтяников угол нашелся. Спасибо, хоть замдиректора назначают, а не вечную мерзлоту на зоне долбить». Мимо них пронесли труп чекиста Аристарховича. «А это еще кто?» – поинтересовался резидент. «Товарищ с Лубянки. Оказался в компании с иракцами». «Надо же, почти успели. И кто его?» «Да араб, наверное, и зарезали». «К нам вопросов не будет?» «Так мы же ведь доложим, что коллега-конкурент жизнь положил за спасение щита Родины от рук несознательных разжигателей войны. Мужику героя дадут. Какие такие вопросы?» Тем временем американские вертолеты начали свой первый облет конечного пункта назначения. Некоторые из советских офицеров, не выдержав, с помощью согнутой руки показали им международно признаваемый жест. В открытых бортах геликоптеров сверкала оптика мощных фотоаппаратов. Когда раненых Лешу и лейтенанта уже погрузили в один из Ми-8, наш герой вдруг крикнул летчикам: «Погодите!» Вернулся он быстро и положил на грудь раненого морпеха кусок рваной материи с сердечками и долларами на ставшей грязно-серой поверхности. Скажешь жене, пусть еще одни подарит. Леша улыбнулся посеревшими от боли губами. Тем временем снаружи послышалось гудение голосов. Лейтенант выглянул и быстро понял причину. В бортах вернувшихся на второй круг американских вертолетов появились светлые пятна. Наш герой не сразу понял, что обидевшиеся на неприличный жест морские котики показывали русским свои обнаженные задницы. Резидент, отвлекшись от грустных мыслей о сибирском климате, вдруг повеселел и сказал Вань-Ваню: «Слышь, полковник, а у нас-то задницы хуже?» Через минуту взрослые, хорошо обученные военные двух сверхдержав, забыв о том, где они находятся и чем занимаются, демонстрировали друг другу то, что порою стеснялись показать даже собственным женам. Они, конечно, не думали в этот момент, что точно так же, только 2000 с чем-то лет назад, обменивались приветствиями римские легионеры и карфагенские пехотинцы. Или что когда-нибудь, спустя еще 2000 лет, их потомки, возможно, будут показывать друг другу то же самое сквозь иллюминаторы космических крейсеров. Стоявший в некотором отдалении от этой вечной в своей инфантильной глупости военной сцены седой вождь почти вымершего племени, только что похоронивший своих погибших родственников, с недоумением смотрел на причуды белых людей. Зачем они пришли сюда, на его землю, чтобы насиловать и отнимать жизнь у его внучек? Чтобы убивать друг друга? Чтобы, наконец, показывать друг другу зады? Что им надо в сердце Африки? Наверное, думал мудрый житель Красного континента, напевая про себя древнюю погребальную песню, их вожди забыли о том, что саванна не любит вражды, ненависти и шума. Что ж, когда-нибудь они поймут, насколько ценна каждая пара рук, когда надо построить хижину. И как важно, чтобы рядом был теплый родной человек, когда наступает темнота, и на охоту выходят звери и демоны ночи.